Глава 12. Когда мы возвратились в Париж, оказалось, что директор фабрики заболел, и Филиппу пришлось работать больше обычного. Часто он не мог даже прийти домой позавтракать. Я думала о том, видит ли он Соланж Вилье, но спросить у него не решалась. По субботам у Тианжей, если там бывала Соланж, Филипп сразу же завладевал ею на весь вечер. Они усаживались где-нибудь в уголке гостиной и не расставались до разъезда гостей. Это можно было толковать как добрый знак. Если бы он свободно встречался с нею в течение недели, то, быть может, в субботу делал бы вид, будто сторонится ее. Я не могла не говорить о ней с другими женщинами, но никогда не отзывалась о ней дурно, а только слушала. Она слыла коварной кокеткой. Однажды Морис де Тианж, сидевший рядом со мной, при виде входящего Жака Вилье, сказал мне вполголоса: «Вот как? Он еще не уехал? А я думал, что жена уже отправила его обратно на Атлас». При упоминании о Вилье почти все вздыхали. Бедный малый. Однажды я долго говорила о ней с Элен де Тианж. Они были очень дружны, и Элен набросала образ Соланж, одновременно и пленительный, и внушающий тревогу. Соланж, прежде всего, «великолепное животное, наделенное сильными инстинктами», — сказала она. Она страстно любила Вилье в те времена, когда он был еще очень беден, и любила, потому что он был хорош собою. Это было смело. Она — дочь графа де Вош, из очень знатного пикардийского рода. Она была восхитительна. Она легко могла бы сделать блестящую партию. Но она предпочла уехать в Марокко с Вилье, и на первых порах они вели там образ жизни колонистов. Приходилось им туго. Когда Вилье заболел, Соланж не осталось ничего другого, как заняться бухгалтерией, вести расчеты с рабочими. Примите во внимание, что все девожи очень гордые, и что она, конечно, очень страдала от такого образа жизни. И все же она не отступила. В этом отношении у нее действительно все качества порядочного человека. В то же время у нее два больших недостатка. Или, если хотите, две большие слабости. Она страшно чувственна, и ей необходимо всюду торжествовать. Она, например, рассказывает не мужчинам, только женщинам, что когда ей хотелось кого-нибудь завоевать, ей всегда это удавалось. И это правда. Она покоряла людей самого различного склада.